Глава 7. Лана. Неделя пронеслась, а я только сейчас понимаю, что на носу родительское собрание. Готовлю план, что хочу рассказать, что узнать. Дети давно распущены по домам. Тём ушел на тренировку. Ходит один, как большой, с сумкой наперевес. До безумия доволен, что нужных врачей мы прошли на следующий день, и со справкой вопрос был решен. На телефон приходит сообщение, что Артем уже в раздевалке, а спустя полтора часа, что идет домой. Откладываю телефон в сторону и продолжаю работать. «О, ты еще здесь?» В класс заглядывает Яна. «Это ты еще здесь?» Улыбаясь, отложив ручку. «Я думала, ты давно ускакала». «Угу, дела разгребла. А то, сама знаешь, чуть что и сверху прилетит за не вовремя сданный отчет. Не хочу эти два дня даже думать о работе. Садиться за парту у учительского стола. Волнуешься?» Спрашиваю, замечая в ее глазах панику. «Очень», признается. «Мы съедемся официально, и это немного пугает. Я буду женой, у которой будут обязанности. Почему я только сейчас об этом подумала?» Удивленно хлопает ресницами. «Ты справишься, тем более вы же жили вместе», усмехаюсь. «Его мама», закатывает глаза. «Вот уверена, что она будет наведываться к нам каждый день и проверять холодильник на наличие еды и продуктов, супов, котлет и прочего. А ты знаешь, я небольшая любительница готовки». «Я знаю. Да и Денис твой тоже ведь знает, и это ему не мешает жениться на тебе». Успокаиваю Яну. Невольно вспоминаю свою бывшую свекровь. «Да, было дело». «Женечка привык к домашней пище, запомни. Котлетки лучше на пару, чтобы у него не обострился гастрит. Он любит вареники домашние. А каждые выходные я пекла ему тыквенный пирог. Так что записывай, если не запомнишь». Прозвучал в моей голове голос мамы бывшего мужа. Как вспомнил, так вздрогну. «Только на это и надеюсь. А ты еще раз уточни», улыбаясь, чтобы не думать и не сомневаться. «Да, ты права, так и сделаю. Домой приду и позвоню ему». Выдыхает, будто с облегчением. «Ты помнишь, да, во сколько и куда завтра?» Наконец переключается на более приятную волну. «Конечно. За мной заедут девочки. Отчитываюсь. Не бойся, все будет шикарно, я уверена». «Ладно». Поднимается. «До завтра». Обнимаемся, и я ее провожаю до дверей. А когда подруга уходит, и я остаюсь снова одна, поглядывая на часы и понимаю, что осталось буквально полчаса до начала собрания. Легкое волнение накатывает по новой. Да, не в первый раз, но никак не могу отделаться от этого гнетущего чувства. Обязательно на обратном пути куплю тортик и побалую Тему, и пополню запасы нервных клеток. Родители потихоньку начинают подтягиваться, отмечая в тетрадке, кто пришел. Обычно одни и те же лица. После собрания в чате начнутся вопросы от тех, кто не смог или не захотел появляться в школе. А если не в общем, то личку завалят вопросами и претензиями. Не первый год, уже знаю наперед, чего ждать. 4-й класс, выпускной на носу. Много у родительского комитета подготовлено. В целом класс отличный, да. Есть вечно всем недовольные, но их единицы, да и где таких нет. Когда на удивление почти все в сборе, про себя отмечаю, что Гусева отсутствует. А ведь у нас с ней намечен разговор с участием директора школы. И я была уверена, что она появится раньше всех. Но, кажется, скандал переносится на неопределенное время. «Ну что, начнем?» Спрашиваю присутствующих и начинаю родительское собрание. Затрагиваю насущные вопросы. Отвечаю на вопросы о детях, об оставшихся ВПРах, ну и, конечно, об оценках. Я люблю своих детей. Да-да, именно своих. Ведь за эти несколько лет они стали как родные. Знаешь проблемы каждого, понимаешь с полуслова, предсказываешь реакции. В этой школе я работаю всего пару лет, и следующий класс у меня будет первоклашек. Немного грустно, но и радостно в то же время. Спустя полчаса от начала собрания в дверь стучат и открывают ее. В образовавшемся проеме появляется мужская голова. «Можно?» «Опоздал». В кабинет входит молодой человек в черных джинсах, толстовке и шапке, которую стягивает с головы. Когда он, закрыв за собой дверь, поворачивается ко мне лицом, я забываю, о чем говорила. «А вы кто?» «Не понимаю, как он тут оказался, и как реагировать, я тоже не понимаю». «За Гусевых», — отвечает сразу, упираясь в меня своим взглядом. «Где тебя носит, Аболтус?» Снова выглядывает за дверь и впускает в класс Марка. Тот самодовольно улыбается и смотрит на меня, будто ощущает превосходство. Что бы это значило? Занимайте свободное место. Еле выдавливаю из себя слова и продолжаю с того места, на котором меня прервали. Отчего-то чувствую жуткое волнение и стараюсь игнорировать ощущение назойливого взгляда. В сторону уже знакомого мне бармена стараюсь не смотреть, куда угодно, но только не на него. В голове миллиард вопросов, начиная, узнал ли он меня, и заканчивая, кем приходится Марк этому парню.